Глава 15. Яра. Ближайший торговый центр находился в 20 минутах полета от Академии, в городе спутники Империи под названием Фитаран. Впрочем, по моим земным меркам, это был не городок, а полноценный город. Магазины, театры, рестораны, жилые и промышленные кварталы — в общем, идеальное место для знакомства с новым миром. «Уверена, что не хочешь прокатиться с нами?» — недоверчиво спросил Руди. «Потом вместе походим по магазинам, купим тебе всякого». «Уверена», — кивнула оборотню, проверяя содержимое сумочки. «Занимайтесь своими делами. Когда освободитесь, напишите. Если закончу раньше, отправлю сообщение или просто подожду вас в каком-нибудь кафе». «У тебя хоть деньги есть?» — не унимался Рэйми. — Вряд ли подъемных хватит на все. Может, я с тобой пойду? Слова младшего проигнорировала. Еще не хватало, чтобы они мне вещи покупали. Да и вопрос с деньгами я быстро решила. Подъемных, которые выделяет Академия своим студентам, вполне хватит на 5, а то и 6 месяцев сытой жизни. С ценами и валютой разобралась с помощью Айсера и местных интернет-магазинов, плюс ежемесячная стипендия. Ее размер зависит от успехов в учебе. Каждый учебный круг она пересчитывается. Но даже на минимальную сумму вполне себе можно прожить. Без шика, но о какой роскоши могут думать студенты? Нам ли привыкать? Кроме того, Айсеру удалось быстро перевести часть моих сбережений с земного счета на депозит местного банка, поэтому финансовый вопрос, по крайней мере, на ближайшие 2, а то и 3 года, решен. «Не уходи никуда из центра», — рыкнул Картен. «На 15-м этаже есть ресторан. Закажешь себе что-нибудь и подождешь нас там. Если денег не хватит, запишешь счет на графа Картена де Ротрет. Не стесняйся». «Ты тоже вельможа?» Честно говоря, понятия «альфа» и «граф» в моей голове как-то не сочетались друг с другом. «Среди дознавателей нет простых смертных», — улыбнулся оборотень. «Встретимся позже. Хорошего дня». Выскочила на улицу и пошла в сторону центрального входа. Все почти как на земле, если не считать многообразие существ и магии. К счастью, внимания на меня почти никто не обращал. Ирлинги, оборотни, перевертыши, маги бродили между торговых павильонов, делали покупки, смеялись, общались. Везде царила расслабленная атмосфера выходного дня. Иногда я чувствовала, как кто-нибудь из оборотней или перевертышей ко мне принюхивается. Но этим дело ограничивалось. Подходить они не спешили. Барсы предупредили, что я счастливая обладательница своеобразного аромата и не менее своеобразной ауры. Именно они привлекают самцов всех мастей к моей скромной персоне. Даже наряжаться не нужно. Спасти должен был запах альфы и беты на моей коже. По крайней мере, так они объяснили ритуал затяжных дружеских объятий. «Я бы тебя еще вылизал для надежности», — серьезной мордой ляпнул Руди и получил подзатыльник от Картена. Не знаю, работал ли этот странный способ защиты или просто местные были хорошо воспитаны, приставать ко мне никто не пытался. Разве что беспокоил странный взгляд, прожигающий затылок. Взгляд появился, когда я поднялась на 3-й этаж. Там расположился настоящий косметический рай. Разноцветные баночки, кремы, мази, помады, духи. Женская душа возликовала. Правда, общее ликование немного поутихло, когда достала из сумки список покупок, но это никак не испортило настроение. Полки с декоративной косметикой благополучно миновала. Рисовать лицо я не то чтобы не умела, скорее не любила. Минимальный набор декоративной косметики привезла с собой. Планировала пока обойтись этими средствами. А вот запас шампуней, кремов и прочих средств для ухода за лицом и телом требовалось срочно пополнить. Рядом с одной из витрин, где были расставлены цветные бутылки, я и почувствовала этот обжигающий взгляд. Всего на мгновение. Сразу обернулась, Запястье вспыхнуло огнем. Сзади никого не было. Зато донеслись несколько странных эмоций. Удивление, недоверие, страх, восхищение. Все это мазнуло по ментальному щиту и тут же испарилось. Внимательно осмотрела торговый зал. Никого, кроме пожилой пары перевертышей, здесь не было. Скорее всего, эмоции шли от них или от продавца, худосочного фалира с волосами цвета весенней травы. Если бы не острые зубки и сероватый оттенок кожи, приняла бы парня за дриада. Пару секунд подумала и списала произошедшее на воображение. Незнакомый мир, странные существа, новые ощущения. Здесь и не такое может почудиться. Из павильона выходила с чувством полного удовлетворения. Маленький шопоголик, как дитя, радовался новому шампуню и банкам странного дизайна. Снова почувствовала взгляд. Снова обернулась, снова никого не увидела. Вспомнила слова профессора Сеймса о том, что магия в новом месте может необычно реагировать на раздражители или другие магические потоки, воспринимая их как дружественные или враждебные. Сила сканирует пространство и пытается как-то защитить своего носителя. Явление это редкое, но не уникальное. Может, это и есть мой случай? Так, рассуждая о своем, пополнила запасы канцелярских принадлежностей, зашла в отдел бытовых артефактов, купила несколько свежих футболок для спортивной площадки и замерла напротив бельевого бутика. Белье было моей страстью. Ничто не поднимает самооценку женщины так, как кружевные трусы. И не только трусы, бюстье, пояса, чулки, боди — все это манило, завораживало, заставляла девичье сердечко биться быстрее. Плотоядно улыбнулась, шагнула в царство кружевной эротики. Мужчин, как и полагается, здесь не было. Только несколько дам, по-другому их назвать было нельзя, в красивых платьях из переливающейся ткани. Легкий материал, струящийся по тонким фигурам, напоминал шелк. Было в этом зрелище что-то завораживающее. Молоденькая девушка-продавец с очаровательными меховыми ушками держала перед клиентами несколько комплектов белья и что-то увлеченно рассказывала. С трудом оторвала взгляд от компании и вернула взгляд на бельевые полки. Посмотреть там было на что. Тонкие кружева, широкие пояса, благородные расцветки, провокационные модели, одним словом, рай. Прикинув средства, которые я могла потратить, осталась довольна. Конечно, разогнаться от всей души не выйдет, но от одного или даже двух комплектов отказываться грешно, руки сами тянулись к полупрозрачной ткани. Все было очень красиво. Но только в примерочной я смогла по-настоящему оценить эти шедевры. Тонкий материал плотно прилегал к телу, облегал нужные округлости, не врезался в нежную кожу, нигде не морщил, не натирал. Все модели будто были пошиты исключительно на мою фигуру, миллиметр в миллиметр. Выйдя к большому зеркалу, установленному в специальном коридоре, тихонько ахнула. Комплект идеально подчеркнул аккуратные бедра, плоский живот, высокую грудь. В щит врезалась еще одна восхищенная эмоция. А еще через секунду уловила отголосок чужого вожделения. И нет, это не высокопарное слово, просто как-то иначе охарактеризовать эту эмоцию не смогла. Это не было похоже на похоть или страсть, именно вожделение. Снова обернулась. Если бы кто-то подсматривал, я бы наверняка увидела его в зеркале. Оборачиваться, наверное, было глупо, но я это сделала и снова никого не нашла. Собственная паранойя начала раздражать. Быстро взяла себя в руки и вернулась в кабинку. Шопинг на этом решила завершить. На кассе ждал сюрприз. Продавец, которая все это время меня демонстративно игнорировала, заискивающе улыбнулась. Первую модель поведения продавца я могла объяснить. На Ярсе, как и на Земле, встречают по одежке, а вид у меня по местным меркам не самый платежеспособный. Ни одежды из дорогих тканей, ни броского макияжа, из украшений только браслет, подаренный Арчи, и тот был спрятан под длинным рукавом желтого джемпера. Найти объяснение этому далеко не напускному благодушию не смогла. Но самое интересное в этом были не эмоции, а их искренность. Продавец искренне пыталась выслужиться. «Доброго дня», — пролепетала девушка. «Могу упаковать?» «Конечно», — улыбнулась в ответ. «Сколько с меня?» Тут я считала смятение, удивление, а потом какую-то догадку. От щек продавца отхлынула кровь, миловидное личико стало совсем бледным, кажется, даже синие глаза перестали быть такими яркими. «Все в порядке?» — спросила после затянувшейся паузы. «Да», — пришла в себя продавец. «Все уже оплачено. Пришло время удивляться мне. Видимо, выглядела я не лучше, чем она секунду назад». «Это ошибка. Я еще не рассчитывалась за покупку». Вежливо улыбнулась и достала из кошелька тонкую пластинку наподобие привычной банковской карты. «Конечно, гораздо удобнее пользоваться платежным браслетом, но его просто не успели изготовить. Пришлось довольствоваться временным вариантом». «Никакой ошибки», — широко улыбнулась продавец. «За это время она успела взять себя в руки. Все оплачено. Это совершенно точно». И в качестве подтверждения протянула мне два красивых фирменных пакета. Первые несколько секунд порывалась набрать Картену и спросить, какого чёрта этот блохастый вытворяет, просто больше некому было оплатить покупку. Но сообщение оборотня, прилетевшее, как только я вышла из магазина, чуть не сбив высокого мужчину, заставило сомневаться в причастности оборотня к покупке. «Будем на месте через 15 минут. Где тебя встретить?»